проигран. И подошло к концу твое время на визе твои баксы. Но зато тебе не верят белый мерин и скалы, типа твои друзья богема. Я остался сам собой, я человек, а не манекен. Прости, что не повелся ради тени в кармане. Я такой, какой есть, не срать на Хеннесси в бокале. Брат дороже мне денег, семья дороже мне клубов. С кем прожил в своей юности, никогда не забуду. 7000 мнимых друзей, а поболтать толком не с кем. Я к этому не стремлюсь, правдивый я, не дерзкий. Пусть ненавидишь ты меня, но уважают, кто дорог. Сам иду этот путь, путь не по гладкой дороге. Без надежды на Бога, я сам шагал строго прямо. Заткнуть меня не дано тебе, ты же знаешь, упрямый. Не повелся на бабу и не забыл про знакомых. Это игра без правил, но... игра по законам. Твое время в прошлом, я пришел, чтобы поставить точку. Не ради денег и славы, не ради доджи и порши. Ради тех, кто в меня верил и тех, кто со мной заодно. Это JBA в одном квартале, волен вон еще один кон. И впереди будет победа, тот же, что и год назад. И также в ожидании лета. Это наша жизнь, ведь мы с тобой жили в одном квартале. Закаляя характер, стали мы и стали.